членов Сида не по нраву пришлось, когда отец мой, рискнув навлечь гнев ангела Азириса, вернулся с окраины живых миров, чтобы предаться высшей своей страсти разрушению. Да не по праву, ведь Сет, отец мой, величайший воитель всех времен, ушедший в те дни, был нам к тому же сыном, был нашим сыном в дни Темарачека, когда сломал я времени преграды, чтоб заново прожить все времена мудрости ради, что в прошлом. Не знал я, что стану, когда время пошло назад, отцом того, кто был мне отцом, Сенцуокова Сета, владыки звездного жезла, облеченного рукавицею, странника с горы на гору. Не по нраву тебе это было, но не стало перечить ты битве, и облачался Сет к схватке. Никогда не знал Сет поражений, не было ничего, что не мог бы он покорить. Он знал, что стальной генерал был безымянным разбит, рассеян, но это его не пугало.